Глава 24. Дайте другому человеку понять, что он для вас не пустое место. 20 секунд, которые улучшат бонус. Ларри был одним из сотрудников технологической компании Overlook, где занимал позицию линейного менеджера с перспективой повышения. Когда я начал работать с ним, он руководил проектом по выводу на рынок одного из последних технологических инструментов, разработанных компанией. Несмотря на ряд препятствий, включая внутренние, Ларри справился в срок и почти уложился в бюджет. В конце года он получил хороший бонус. Представьте мое удивление, когда он поведал мне, что увольняется из-за этого бонуса. По его словам, это стало для него последней каплей. Дело было не в размере бонуса, Ларри счел его вполне справедливым, а в том, как он его получил. Руководитель оставил чек на его стуле, не проронив ни слова. Возможно, вы скажете, что в этом нет ничего ужасного. Почему для Ларри это так важно? Он должен быть счастлив, что получил бонус, особенно если размер его устраивает. Наверное, Ларри просто привереда, которому не угодишь. Но нет. Коллеги Ларри в один голос отзывались о нем как о внимательном, заботливом товарище, который часто задерживался допоздна, чтобы помочь другим. Его описывали как умного, трудолюбивого, скромного и надежного человека. Сотрудник, за которого компании стоило бы держаться. Что же пошло не так? Чтобы это понять, для начала разберемся, что такое бонус. С одной стороны, все элементарно, это больше денег. Но только на первый взгляд. Если бы я попросил вас ответить на вопрос, какой бонус предпочли бы сотрудники, $50 000 или $100 000, вы бы, вероятно, ответили $100 000. Это же очевидно, верно? Однако по результатам исследования Сары Солник и Дэвида Хемингуэя ответ зависит от обстоятельств. Исследователи попросили респондентов выбрать сумму, которую они хотели бы заработать, при условии одинаковых цен на продукты и услуги. $50 000 в год, в то время как все остальные получили бы $25 000, или $100 000 в год, в то время как все остальные заработали бы $250 000. Почти половина респондентов предпочла $50 000. Все потому, что бонус — не просто деньги или то, что на них можно купить. Это обратная связь. Мы хотим знать, насколько мы успешны. А самый простой способ это понять — сравнить себя с окружающими. К сожалению, по многим причинам это неудачная идея. В том числе поэтому я не поддерживаю создание рейтингов сотрудников. Каждый приносит пользу по-своему, опираясь на свои сильные стороны, уникальные для решения конкретных задач и реализации определенных возможностей. Самая важная задача руководителя — поставить нужного сотрудника на нужное место, чтобы избежать сравнений. В этом преимущество и сложность разнообразия. Как избежать ловушки сравнения? Убедитесь, что каждый сотрудник не только понимает, что вы его цените, но и точно знает, за что именно. По большому счету, любого человека волнуют три вещи. Первое — достижение амбициозных целей. Вторая — уверенность, что его любят и ценят. Третье — обладание властью, влиянием. Все. Деньги — просто символ, заменитель этих трех вещей. Если я хорошо зарабатываю, это показатель того, что меня ценят, я обладаю влиянием и достиг своих целей. Может быть и так. Человеку платят, но не транслируют ему эти три вещи. Тогда деньги теряют свою силу. Так произошло в случае с Ларри. На протяжении года он не получал никакой обратной связи от своего непосредственного руководителя. У него было весьма смутное представление о том, как его воспринимают в компании. Когда он обнаружил чек на своем кресле, а рядом не было даже благодарственной записки за его труд и преданность компании, молчание оказалось громче слов. Его финансовые потребности были удовлетворены, но психологические полностью проигнорированы. Эта проблема встречается так часто, что можно было бы подумать, будто она с трудом поддается решению. На самом деле все проще простого. Руководитель Ларри мог бы лично вручить ему чек, сумма бонуса не важна, со словами: «Ларри, Это все, чем мы можем наградить тебя в этом году. Но я хочу, чтобы ты знал, что это совсем не отражает твой вклад в развитие нашего подразделения и компании. Ты посвятил год своей жизни тому, чтобы сделать этот проект успешным. Иногда ты даже шел наперекор мне, чтобы все заработало, я очень это ценю. Это не выразить деньгами. Спасибо. Все. Честно, достойно доверия, занимает меньше 20 секунд, я засекал. Этого было бы достаточно, чтобы удержать Ларри в компании. Разумеется, доверие строится на постоянстве, и Ларри не дурак. Если бы он услышал эту речь после того, как год его игнорировали, он бы ей не поверил. Так что суровая правда жизни такова, что для этого требуется больше 20 секунд. За 20 секунд можно было бы каждую неделю говорить Ларри, что особо ценное он сделал за прошедшие несколько дней. За год это составило бы примерно 20 минут. Чтобы этот подход сработал, он должен быть персональным, конкретным и искренним. Тогда он будет заслуживать доверия. Хотя и раз в год тоже неплохо. Я знаю одну строительную компанию, которой как-то не хватило средств на ежегодный бонус сотрудникам. Тогда вместо раздачи чеков на несколько сотен долларов исполнительный директор пригласил всех менеджеров проектов в магазин мужской одежды класса «Люкс», где со всех сняли мерки, а затем каждому прислали сшитую на заказ рубашку. Сколько это стоило? На человека 150 долларов. Какое оказало влияние? Дало чувство единения и значимости для компании. Ценность этого шага? Бесценна. Исполнительный директор подумал о том, чего бы хотели его сотрудники. Он постарался это сделать и продемонстрировал, что ценит их, признает их вклад в развитие компании. Это ценнее, чем чек на сумму в 5 раз больше. Между прочим, этот подход работает и в личной жизни. Можно потратиться на дорогой подарок, но не суметь правильно его преподнести. Подумайте, что вы хотите сказать человеку, которому его преподносите, и скажите. Пусть он знает, за что вы его цените, что вы гордитесь его достижениями, вам важно, как он на вас влияет, он вам нравится или вы его любите. Вам интересно, что было дальше в Overlook? Ларри стал первой ласточкой массового исхода. Когда топ-менеджеров попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию, ответ был таким: «Незаменимых людей нет». Отлично, потому что им пришлось искать замену очень многим.